Эпилог. 2 года спустя. Лисиана, наморщив нос, пыталась честно играть со мной в игру ходилки, но пришлось в очередной раз поправить ее фишки. Елена заснула под столом, где пряталась от полуторагодовалого Пьера, сына Маризы и Жака. Сам Пьер дрых у меня под боком, раскинувшись в позе звезды и трогательно приоткрыв рот. Мариза с Жаком отдыхают, а мы с Миланой сегодня за нянек. Почувствовав сильный толчок, я охнула и положила руку на большой живот, усмиряя своих сорванцов. Нам с Рене судьба подарила шанс произвести на свет 2 мальчишек, которые в последнее время житья мне своими пинками не давали, предупреждая, что им не терпится выйти на свет. В семьях оборотней дети рождались редко, но довольно часто встречались двойни или даже тройни. Всем Муруа, обретшим своих половинок, несказанно повезло в скором времени услышать «любимы мы беременны». Милана усиленно что-то выискивала в сети интернет, при этом почему-то морщилась, как от головной боли. Оторвавшись от игры с Лисианой, я спросила. «Мил, что ты там с таким азартом ищешь? У тебя уже голова разболелась. Хочешь заставить Тири нервничать? Нервы-то у него не железные». Милана, улыбнувшись, с нежностью ответила. «Да, у наших мужчин нервы не железные, если дело касается нас. Но, понимаешь, я тут мебельную фабрику купила 2 месяца назад, а сейчас вижу, что там проблемы с воровством назревают. Серьезные». «Мебельную фабрику? Да зачем она тебе вообще была нужна?» «Не знаю, предчувствие подсказало. Точнее, прямо-таки потребовало, вот я и купила». Я заинтересовалась, потому что уже слишком многие знали о даре Миланы находить истинные пары для веров, поэтому с любопытством спросила «А где?». Милана только скривилась и, тяжело вздохнув, ответила «В России. Мало того, в Сибири. И сейчас я точно знаю, что Тьерри придется кого-то послать туда». В дверях раздался приглушенный бас. Вздрогнув от неожиданности и обернувшись на голос, мы увидели в дверях кабинета Тьерри и Рене. — Кого послать, родная, и куда? — Что до меня с удовольствием. Подойдя к жене, глава пересадил ее к себе на колени и уткнулся в макушку, вдыхая любимый аромат. Рене же присел позади меня на колени и, прижав меня спиной к себе, положил свои большие ладони на мой живот, заставив успокоиться наших сорванцов. Я облегченно выдохнула ему в ухо. «Больше не уходи так надолго. Без тебя они доводят меня до белого коленя. Дерутся паразиты, пока тебя нет». Рене лизнул меня в ухо и тут же согрел теплым дыханием. «Потерпи еще чуть-чуть, любимая. Больше ни на шаг не отойду». Тьерри снова повторил свой вопрос, при этом кинув взгляд на появившееся поле. «Так кого и куда послать-то?» Милана открыла рот, но, заметив поле, снова поморщилась, потеряв виски, а потом выдала. «Помнишь, я тебе про мебельную фабрику под Иркутском говорила? Так вот, я ее купила, но сейчас выяснила, что меня обворовывают и к тому же тянут деньги. Я хочу, чтобы Поль слетал туда и выяснил ситуацию. А заодно и Этьена пусть прихватит». Мы все дружно, выжидающе уставились на Поле, и он, как мне показалось, немного смутился. «Милана, тебе больно? Ну, как с Маризой?» На мгновение задумавшись, она лишь покачала головой и ответила. «Такие странные ощущения, я бы даже сказала, множественные. Но боли нет, лишь печаль, страх и одиночество». Поля облегченно выдохнул и бросил короткий взгляд на главу. Получив в ответ такой же короткий кивок, вылетел из кабинета, словно ангел мести. Рене, сильнее прижав меня к себе, негромко прокомментировал ситуацию. «Похоже, скоро в нашей семье будет прибавление. Не только наши малыши, но и новые женщины будут. Надеюсь, Полю и Этьену повезет не меньше, чем нам». Я же в ответ сказала, вызвав общий мужской ажиотаж. «Любимая, а я уже рожаю». Через несколько часов в семье Маруа появились 2 новых, здоровых, зеленоглазых мальчика. А я, наконец, спокойно уснула в руках своего любимого мужчины с чувством, что теперь у меня действительно есть все. Мой муж отлично постарался. Конец книги. Читала Елена Федорив.